Слово пятое. В самом деле, скажи мне, что хуже мытаря? Он пользуется чужими несчастьями, участвует в плодах чужих трудов, о трудах не помышляет, а в прибыли берет себе долю. Так грех мытаря самый тяжкий. Мытарь есть не что иное, как сделанное безопасным насилие, узаконенный грех, благовидное хищничество. Что же хуже мытаря, который сидит при пути и собирает плоды чужих трудов, который, когда надобно трудиться, нисколько об этом не заботится, а когда предстоит выгода, берет часть из того, над чем не трудился? Если же мытарь, будучи грешником, получил столь великий дар за смиренно-мудрие, то не гораздо ли более получит человек добродетельный и смиренный? Итак, если ты исповедуешь грехи твои и покажешь смиренно-мудрие, то будешь оправдан. Но хочешь ли узнать, кто истинно смиренно-мудр? Посмотри на Павла, подлинно смиренно-мудрого. На Павла, учителя вселенной, духовного витию, сосуд избранный, пристань необуреваемую, столб неколебимый. На Павла, который в малом теле обошел вселенную и как бы на крыльях обтек ее. Посмотри, как он смиренно любомудрствует. Он простолюдин и мудрец, бедняк и богач. Его-то называю истинно смиренно мудрым. Его, понесшего бесчисленные труды, одержавшего над дьяволом бесчисленные победы, проповедующего и говорящего, благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Он, потерпевший темничное заключение, удары и бичевания, уловивший посланиями вселенную, призванные небесным голосом, он-то смиренно мудрствует, когда говорит: «Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом». Видишь великость смиренно-мудрия? Видишь, как Павел смиренно мудрствует, называя себя меньшим из апостолов? «Я наименьший из апостолов», — говорит, — «и недостоин называться апостолом». В том-то и состоит истинное смиренно-мудрие, чтобы смиряться во всем и называть себя меньшим. Подумай, кто был, сказавший эти слова? Павел, гражданин небесный, хотя еще облеченный немощным телом, столб церкви, земной ангел, человек небесный. Люблю останавливаться на этом муже и созерцать красоту его добродетели. Не столько радуют мои очи взошедшие и испускающие светлые лучи солнца, сколько освещает мою душу Павел. Солнце озаряет глаза, а Павел как бы на крыльях возносит нас к самым сводам небес и возводит душу выше солнца и луны. Такова сила добродетели. Человека она делает ангелом и душу как бы на крыльях возносит к небу. Этой добродетели учит нас Павел. Постараемся стать ревнителями его добродетели. Но мы не должны уклоняться от своего предмета. Нашей целью было показать, что смиренно-мудрие есть третий путь покаяния, что мытарь не смиренно мудрствовал, но говорил правду, когда обнаруживал грехи свои, что стал он праведным, хотя и не тратил денег, не переплывал морей, не предпринимал дальних путешествий, не обтекал беспредельных морей, не упрашивал друзей и не потратил много времени. Нет, одним уничижением он стяжал праведность и удостоился Царствия Небесного, которое дополучим мы все по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.